3. Джейк Чемберс, он же Бама, спускается по лестнице с портфелем в руках. В портфеле учебники. Природоведение, география, тетрадь, карандаш, завтрак, который мамина кухарка, миссис Грета Шоу, приготовила для него в кухне, где все из хрома и пластика, где непрестанно гудит воздухоочиститель, поглощающий неприятные запахи. В пакете для завтрака сандвич с арахисовым маслом и повидлом, и еще один с копченой колбасой, салатом и луком, и 4 кекса Орео. Его родители не то чтобы его не любят, но, похоже, давно уже не замечают родного сына. Они давно от него отказались и припоручили заботам миссис Греты Шоу, многочисленных нянек и репетитора летом и школы Пайпера, которая частная, очень хорошая и, самое главное, только для белых, во все остальное время. Никто из этих людей даже и не претендует на то, чтобы быть кем-то еще, кроме того, кто они есть. Профессионалы, лучшие в своем деле. Никто ни разу не прижал его к теплой груди, как это всегда происходит в исторических любовных романах, которые читает его мама и которые Джек перелистывает тайком в поисках всяких глупостей. Истерические романы, как их иногда называет папа. Или еще «Неглиже срывалки», на что мама ему отвечает с презрением. «А ты только болтать и способен, а Джейк это все слышит из-за закрытых дверей. Папа работает на телевидении, и Джейк, наверное, мог бы этим гордиться. Но ему все равно. Джейк еще не знает, что ненавидит всех профессионалов, за исключением миссис Шоу. Люди всегда приводили его в замешательство. Какие-то все они странные. Его мама, которая очень худая, но сексапильно худая, часто спит со своими друзьями в одной постели. Ее друзья все больные на голову. Его отец иногда упоминает каких-то людей с телевидения, которые перебарщивают с кока-колой. При этом он усмехается и быстро нюхает свой большой палец. И вот он выходит из дома. Джек Чемберс выходит на улицу. Так говорят о демонстрантах. Они вышли на улицу. Одет во все чистенькое. Знает, как надо себя вести. Симпатичный, послушный мальчик. Раз в неделю он ездит в Мидтаун Лейнс, в Кегельбан. У него нет друзей, только знакомые. Он никогда не задумывался об этом, но это его задевает. Он еще не знает или не понимает, что, постоянно общаясь с профессионалами, он невольно перенял многие их черты и привычки. Миссис Грета Шоу? Да, она лучше всех остальных, но все равно это не утешает. Делает в высшей степени профессиональные сандвичи. Она разрезает хлеб на 4 части и срезает корку. И когда Джейк ест свои бутерброды на переменке, выглядит все это так, будто он где-нибудь на коктейле, а вместо книжки из школьной библиотеки что-нибудь про спорт или Дикий Запад держит в руке бокал крепкой выпивки. Его отец зашибает большие деньги, потому что он мастер завести зрителя, то есть умеет выбрать и включить в программу убойное шоу, которое забивает невзрачненькие передачи на конкурирующем канале. Папа выкуривает 4 пачки в день. Он не кашляет, но у него тяжелая ухмылка. Иногда он позволяет себе хлопнуть парочку кока-колы по старой памяти. Вдоль по улице. Мать дает ему денежку на такси, но когда нет дождя, он всегда ходит пешком. Идет, размахивая портфелем или сумкой, где у него все для боулинга, хотя, как правило, сумку он оставляет у себя в шкафчике в Кегельбане. Маленький мальчик. Такой стопроцентный американец с голубыми глазами и белокурыми волосами. Девчонки уже начинают обращать на него внимание с одобрения своих мамаш, и он уже не сторонится их, как маленький, с подчеркнутой детской заносчивостью. Он общается с ними с таким неосознанным профессионализмом, чем весьма их смущает. Он увлекается географией, а после обеда ходит в Кегельбан.